Я просто веселый парень, ну и немного не такой, как все. И я вкратце рассказал им про Мьёльнир, про базу, которую вокруг молота соорудили, про то, как мы слегка сцапались со Шайтеом, а затем не совсем слегка с богом обмана, Лаки. Ученые, более-менее осведомленные о моей одаренности особыми способностями, не очень удивлялись тому, что я вытворял в своем рассказе. Дарси слушала, открыв рот, ибо о таких невероятных, но реальных приключениях ей никто и никогда не рассказывал. Роуз тоже с интересом впитывал рассказ о славной и увлекательной битве, в которой ей не довелось поучаствовать, и время от времени, со вздохом сожаления, бросала в сторону Колин Винг завистливый взгляд. Эрик и Джейн удивленно моргали и в минуты сомнения бросали взгляд на Мьёльнир, как на вещественное доказательство правдивости моих слов, и снова принимались внимательно слушать. «Мне нужно выпить», сдувшись как воздушный шар, буркнул Силвик, ибо только что его представления о науке были кардинально пересмотрены. «Мы вам свою историю рассказали, теперь вы рассказывайте, от чего такие хмурые», предложил я, хоть и знал от чего. Мне хотелось, чтобы они поведали мне об этом сами. И причина была та самая. Шайте изъял все их оборудование. Даже ноутбук Дарси забрали, и даже мобильные. Компенсацию, конечно, предоставили, но легче от этого не стало, ибо исследования, на которые были потрачены годы упорного, тяжелого труда, оказались украдены. Однако правительству, в особенности организации Шайте, было все равно на такие мелочи. Сильнее всего пострадала Джейн, так как большинство изъятого оборудования принадлежало ей. «Эй, не стоит грустить из-за этого», — попытался я ободрить девушку. «Я все тебе верну», — Фостер горько усмехнулась. «Заставишь правительство, сделать это будет не так просто. В самом деле, ну не знаю, меня они очень внимательно слушают. Я вон заставил их вернуть Тору молот. Думаешь, не смогу вернуть тебе твои вещи? Если у тебя это и впрямь получится, обещаю принять твое предложение о работе. Хотя даже если не получится, мне в любом случае придется согласиться. Я лишилась всего, чего имела. Теперь у меня ничего нет, и мне остается лишь начать все с чистого листа». Джейн чуть ли не трясло от злости и собственной беспомощности перед этой ситуацией. Должно быть, эта потеря для нее была равноценна потере смысла существования. «Я был рад, что у меня есть возможность не просто вернуть Джейн ее вещи, а вернуть еще и надежду на лучшее будущее». Как по мановению волшебной палочки, в следующее мгновение пустой дом обрел прежний вид ученого хаоса. Все изъятые предметы, устройства и бумаги все лежали на своих местах. Я вытащил их из инвентаря и вернул туда, где они лежали, когда я в первый раз здесь оказался. «Это как?» — вскочил Эрик со стула. «А вот это, да», — бросилась Дарси к своему телефону. «Как ты это сделал?» — изумленно вопрошала Фостер, бегая от одного устройства к другому, проверяя их на работоспособность. «Это все мое, это мои украденные вещи». «Да, не иначе как кражей назвать то, как бессовестно с ней поступил Шайте. Джейн не могла. Я же говорил, что верну все. Я всегда держу слово». Льюис кинулась в мои объятия и чмокнула в губы. «Спасибо тебе», — сказала она, лучась счастьем. Девушка явно никого не стеснялась и предельно честно выражала свои мысли. «Я думала, что навсегда лишилась своего ноутбука и телефона. А у меня так важные данные, фотографии твои, я хотела сказать, книги, игры». «Да». Джейн также переполняли эмоции, я видел это по ее взгляду. Но в отличие от Дарси, которая всегда говорила и делала то, что думала и чего хотела, доктор астрофизики была девушкой сдержанной и не позволяла себе поддаваться минутным порывам. Тем не менее она искренне поблагодарила меня и одарила очаровательной улыбкой. Глаза ее увлажнились, но девушка все же смогла сдержать слезы. Она выглядела невероятно счастливой. «Не знаю, как тебе это удалось, но я правда очень благодарна за то, что ты вернул мои вещи», не прекращала Джейн рассыпаться в благодарностях. «Спасибо, ни за что. Нашим очаровательным астрофизикам Эрику всегда рад оказать помощь». «Погоди, я что, по-твоему, не очаровательный?» — спросил Силвик, притворно делая важную мину. Настроение его, видимо, улучшалось. «Ты, нет, но седина твоя, бесспорно очаровательна». Также важно заявил я, и мы дружно залились смехом. К веселью, своим звучным хохотом заполняя пространство, подключился и Тор, а после, и все остальные. Даже Роуз с Колин поневоле заулыбались. «Итак», — сказал я, поднимаясь с кресла, — «раз уж мы проблему решили, Предлагаю отметить это посиделками у костра. У меня арендован чудесный частный домик на окраине Пуэнте-Антигуа. Там можно разжечь костер, не заботясь о спокойном сне местных жителей. Что думаете? Задал я вопрос и направился к выходу. Ребята переглянулись и, поняв, что возражения не принимаются, поспешили за мной. Дом, объятый диким степным простором, стоял на еле заметной возвышенности. Вокруг зияла выжженная солнцем песчаная пустошь. Только на лужайке перед домом заботливым владельцем был разбит скромный, но ухоженный сад с неприхотливыми зелеными кустами. Напротив этой самой лужайки и было решено развести костер. Ночь сегодня выдалась достаточно свежей, даже немного прохладной после прошедшего ливня, поэтому согревающий огонь был весьма кстати. Запас дров в доме оказался совсем скудный, а вокруг сплошная пустошь, но благо в моем инвентаре было все необходимое. В свое время я заполнил и продолжаю заполнять свой пространственный карман всем, что может мне пригодиться для выживания и не только. Можно сказать, я один ходячий гипермаркет, где можно найти все, что угодно. Ну, почти все. Я достал дрова, и мы развели огонь. Вокруг из крепких бревен устроили сиденье, повесили над костром котелок. А когда из котелка наконец повалил пар, закинул туда ягоды брусники, листья мяты и сосновой хвои. Воздух напоился густым ароматом леса, запахом костра и прошедшей грозы. Легкое дуновение ветра медленно распаляло огонь, и языки пламени, разгораясь, тянулись к усыпанному звездами небу. Небо здесь со всех сторон, куда ни посмотри, виделось поразительно бескрайним, огромным и настолько чистым, что невооруженным глазом можно было разглядеть фигуры далеких созвездий. Я достал из инвентаря походные кружки, несколько упаковок со съестным, мягкие пледы для девушек, неподалеку от костра разложил груду сухого хвороста и поленья, чтобы подбрасывать время от времени в огонь. И когда мы наконец уселись вокруг обдающего теплом очага, заметили, как со стороны пустоши на нашу сторону направляется машина. Подъехав прямо к лужайке, машина остановилась, и из нее, весело смеясь, вывалились мои друзья. «Коулсон не пришел?» – спросил я у будущих членов «Мстителей». «После того, как ты с ним обошелся», – усмехнулась Наташа, опускаясь на постеленный поверх земли плед. «Он остался готовиться к завтрашней битве. Нас ждет сражение с богами Асгарда, поэтому Щайте сейчас пребывает в особенном беспокойстве. Удивительно, что он вас отпустил». «Он и не отпускал», – сказал Роджерс, пристроившись на бревне и расположив рядом свой незаменимый щит. «Мы ушли сами», — закончил за него соколиный глаз, зачерпывая кружкой чая из котелка. «Коулсон стал слишком нервным и раздражительным, так что мы просто оставили его одного. Пусть успокоится», — буркнул он и осторожно глотнул из кружки. «Горячий. Боюсь, что после вашего ухода он стал еще более нервным», — посмеялся я, представляя эту картину. «Жаль сотрудников, которым пришлось попасть под его горячую руку. Хотя Фил человек добрый, спокойный, и сдается мне, что даже в таком встревоженном состоянии он способен себя контролировать». «Все так», — подтвердила черная вдова. Затем по-хозяйски открыла упаковку маршмеллоу, насадила сладость на палочку и потянула к огню. «Просто мы хотели отвлечься поговорить с тобой и Тором. Вам ведь лучше знать, что нас ждет завтра». «Погодите, о каком сражении идет речь?» – спохватилась вдруг Джейн. «Наташа, передай мне упаковку с колбасками», – попросил Бартон. «С утра у меня крошки во рту не было». «Угу, держи», – буркнул Романов, жуя маршмеллоу. «И мне интересно, какое еще сражение с богами?» – поддержала свою наставницу Дарси. «И почему завтра? И почему тогда все такие спокойные? И кто этот мужчина?» Посмотрела она на Стива. «Уж очень смахивает на Капитана Америка из старых отцветших фотографий», важно заявила она и прищурилась. «Это действительно капитан», представил я первого мстителя. «Я не рассказывал вам, как во время путешествия по ледяной пустыне Арктики я наткнулся на героя Второй мировой, замерзшего во льдах». «Нет», скорчила Дарси недовольную гримасу, «а ведь история явно захватывающая». «Так и есть, но зато я рассказал вам, как сегодня мы вместе бились против брата Тора». «Так вот, Локи на нас немного осерчал и заявил, что вскоре накажет нас за то, что мы отнеслись к нему как к новому царю Асгарда без должного уважения». Я вытянул из кучи хвороста палку, сломал ее пополам и подкинул в огонь. Горящие ветки потрескивали и выбрасывали высоко вверх золотые искры. «И ты вот так просто об этом говоришь», — чуть ли не крикнул Эрик. «Это же боги». «Они не боги», — не согласился я с Силвигом. Просто жители Асгарда. Они не сильно от нас отличаются. Ты ведь не забыл, что их принц сидит вместе с нами?» Кивнул я в сторону Тора. «Алекс прав, мы не боги. Мы рождаемся, живем, умираем так же, как люди. Да, за исключением того, что в отличие от нас, вы живете на несколько тысяч лет дольше», — заметил я. «Все равно, сражение наверняка будет не из легких», — предположила Джейн, явно опасаясь предстоящего столкновения с асгардцами, которых древние люди из-за их невероятной силы нарекли богами. «Все будет хорошо, не волнуйся, мы справимся. Ты разве не видишь, у нас замечательная команда», — обвел я взглядом присутствующих. «Капитан Америка, Соколиный Глаз, Черная Вдова, Колин Винг, Разрушительница, я, а также Электра на час, которая пропустила посиделки у костра, так как была занята слежкой за организацией Щайте. Мы все вместе являлись командой, которую не так-то просто сломить. К тому же не стоит забывать про Тора, который, я надеюсь, сможет вернуть себе силу и присоединиться к нашей боевой группе. Такая команда обязательно справится с угрозой. По крайней мере, я на это надеюсь». Глава 242. «Я вижу пламя. Тор, может, ты расскажешь нам, что нас ждет?» — спросил Стив Роджерс, видимо, пытаясь разработать грамотную стратегию до начала сражения. «Я не уверен, друзья мои. Не знаю, явится ли Лаки сам или пошлет кого-то вместо себя. Как насчет Разрушителя?» — дал я намек сыну Одина. «Разрушитель? Нет, зачем ему использовать одно из сильнейших орудий Асгарда, чтобы просто наказать мидгардцев? Может, когда он говорил о наказании, он имел в виду нашу смерть?» Тор нахмурился, но отвечать не спешил. Должно быть, не знал наверняка, пойдет Лаки на такой жестокий шаг или нет. «Что за разрушитель?» — спросил Клинт Бартон, не отрываясь от жарки колбасок над костром. «Проще говоря, это робот, который стреляет лазерными лучами. Я рассказал им, что знал о страже сокровищницы Одина, и от услышанного все остались не в восторге. Робот, созданный из металла Уру, чья прочность не уступает виброниуму и который может дезинтегрировать почти все при помощи магических лучей, звучит страшно. Я достал из инвентаря для любителей напитков покрепче пиво и вино. Мы еще немного поговорили об разрушителе и о возможных сценариях предстоящей битвы. Я предположил, что Лаки послать сюда воинов Асгарда не может, так как он только-только взошел на трон и просто так, по пустой прихоти, отправлять солдат в разные миры пока опасается. Его положение все еще шаткое, и уважение среди армии и жителей королевства он еще не заслужил. Если судить по твоим словам, то получается, что лучшим решением для него будет послать сюда Разрушителя, — вздохнула Черная Вдова, задумчивым взглядом провожая разлетающиеся в разные стороны искры яркого пламени. «Я не хотел, чтобы этот вечер запомнился как вечер с гнетущей атмосферой приближающего боя, мрачный и безысходный, поэтому попросил Тора рассказал нам не о Разрушителе, а об Асгарде, о его доме, о родном крае». Бог Грома, настраиваясь на долгий разговор, поудобнее расположился на бревне, слегка улыбнулся и начал. «Мой народ всегда охранял мир и покой на всех девяти мирах. Мой дед, Бёр, сражался с темными эльфами, которых вел Малекит, правитель, желающий с помощью эфира во время схождения девяти миров ввергнуть вселенную в ее предыдущее состояние, тьму. Мой дед усмирил эльфов, остановил войну и защитил все миры от вечной тьмы». Тор рассказывал самые разные истории про своего деда Бёра, отца Одина, вспоминал о своем детстве, о юношестве, о том, как он резвился и веселился, отправляясь в разные приключения вместе со своим братом Лаки, леди Сиф и воинственной троицей. Мы слушали забавные истории, то и дело заливаясь дружным хохотом, разливая по кружкам напитки и разнося по округе манящий аромат жареного на углях мяса. Когда Тор на мгновение оборвал рассказ о своих великих похождениях, чтобы перевести дух, Сокол вдруг вспомнил очаровательную чаровницу, что явилась на базу Щайте, чтобы забрать Лаки обратно в Асгард, и попросил сына Одина просветить нас. Кто она и чего от нее ждать? Амора. Она одна из самых могущественных волшебниц девяти миров. С юных лет она обучалась магии у Корнилы, древней чародейки, силы которой уважал даже мой отец. Но однажды Корнила выгнала Амору. Говорили, что чаровница чем-то разгневала старшую волшебницу. Несмотря на это, девушка все же стала великой колдуньей. Ходили слухи, что ее силы превзошли даже силу Корнилы, хотя я этому никогда не верил. Как же она обрела такую силу, если не закончила магический университет? — спросила Дарси. Амора совращала продвинутых магов, используя свою красоту, Она обучалась у них всему, чему могла, выпытывая у них все ценные знания. Потому от нее отгородились почти все жители Асгарда, посчитав, что она не заслуживает доверия. Асгардцы опасались ее, и девушка большую часть своей жизни провела в одиночестве, терпя взгляды укоризны и презрения. «Наверное, она была одинока», — грустно заметила Льюис. «Это печально. У нее была сестра, Лорелей», — вспомнил Тор. «Они были довольно близки, всегда проводили время вместе. И что произошло?» — спросил я. 600 лет назад Лорелей использовала свои способности, чтобы поднять армию, свергнуть правителей и захватить все 9 миров. Как и ее сестра, она обладала силой очаровывать и создавала себе рабов. Она упивалась этим, и у нее появилась мания величия. Она вызвала великую смуту, за что была осуждена и заперта в камере. Ее горло сдавили, а голос заковали, чтобы она не могла пользоваться магией. После того, как Лорелей заточили, Амора исчезла. Я давно о ней не слышал и сегодня увидел впервые за много лет. Не знаю, зачем она присоединилась к Лаке и чего добивается. Может быть, она совратила Лаке? Усмехнулся соколиный глаз. Сам сказал, что она этим часто промышляла. Я разразился звонким смехом. Нет, боюсь, Лаке слишком самовлюблен, чтобы любить кого-то больше, чем самого себя, заметил я, вспоминая, как он влюбился в собственную женскую версию из альтернативного мира. «Я склонен с тобой согласиться, мой друг», — присоединился к веселью Тор. «Мои мысли все еще крутились вокруг Аморы. Ее история была поистине печальна. Она хотела силы и использовала для этого свой естественный дар, чарующую красоту. И это привело ее к одиночеству, а ее сестру, которая слишком злоупотребляла своим даром, обрекли на вечное проживание в холодной тюремной камере Асгарда. И все же, что ее сподвигло объединиться с Лаки, какова ее цель? Что ж, думаю, над этим стоит подумать, а если ответ не найдется, то спросить об этом напрямую. Может быть, чаровница мне сама все расскажет. Постепенно разговоры с Асгарда переключились на трудности жизни, о мире во всем мире и о местах героев в этом мире. Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире или устроить счастье для всех, зато каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше. К примеру, застрелить кого-нибудь, прервала меня разрушительница, предложив свой вариант. «Ладно, не будем о грустном», — сказал я, вытащив из инвентаря гитару. «Какие же посиделки у костра без гитары и хорошей песни?» «Я согласна», — поддержала меня Дарси, не сдерживая своей радости. «Спой же что-нибудь. Можно я сниму это на камеру?» Я одобрительно кивнул. Оранжево-желтые отблески пламени трепетали на умиротворенных, беззаботных лицах моих друзей. Во все стороны мягко струились плавные золотые россыпи жаркого огня. Костер обдавал теплом и медленно сжигал в своем пламени все тревоги и заботы истекшего дня. Не прикасаясь к струнам гитары, я спел первые строчки песни. https://www.youtube.com/v2fngvqspmq. О, туманное око горы, что внизу, продолжай следить за душами братьев моих, и, если небо наполнится пламенем и дымом, продолжай оберегать сыновей Одина. Пальцы коснулись струн, и медленная мелодия разлетелась по ночному небу. Я решил спеть песню британского автора-исполнителя Эда Ширана под названием «Иссия Фири», «Я вижу пламя». Он написал эту песню для фильма «Хоббит», «Пустошь Смауга», а потому в ней упоминаются сыновья Дурина. Но я решил, что в нашей ситуации будет лучше заменить их на сыновей Одина. Да, среди нас лишь один сын Одина, Тор, но царь Асгарда не просто так носит титул всеотца, а потому мое изменение должно быть уместно. Если конец нас ждет в огне, тогда мы должны сгореть все вместе, смотря, как поднимаются в ночную высь языки пламени. Услышь зов, отец, о, будь настороже, и мы увидим алобурые языки пламени, полыхающие на горном склоне. Если нам суждено умереть этой ночью, тогда мы все умрем вместе. В последний раз поднимем бокал вина. Услышь зов, отец, о, будь готов, когда мы взглянем на алобурые языки пламени, полыхающие на горном склоне. Небо настигает пустота, и теперь я вижу пламя внутри горы. Я вижу пламя, сжигающее деревья. И я вижу пламя, опустошающее души. Я вижу пламя, кровь на ветру. И я надеюсь, что ты запомнишь меня. Ребята слушали, погрузившись в глубокое раздумье. Они смотрели на горящее пламя, и каждый думал о своем. Эта песня звучала точно гимн предстоящего сражения. Никто не знал, чем закончится завтрашняя битва, но в глазах ребят читалось понимание послания, которое я хотел донести им через песню. Мы сражаемся не одни, мы бьемся вместе, и если нам суждено погибнуть, погибнем вместе. Вместе мы выйдем против общего врага, вместе одержим победу или вместе отправимся в Вальхаллу. Тор слушал, и я видел, как печально его лицо. Наверняка песня напомнила ему об отце, и чувство раскаяния, должно быть, вновь охватило его душу. «О, если мой народ встретит свой закат в битве, тогда я, без сомнений, последую за ним. Заточенные в горных чертогах, мы оказались слишком близки к огню. Услышь зов, отец, о, будь готов, когда мы взглянем на ало-бурые языки пламени, полыхающие на горном склоне. Небо настигает пустота, и если ночь заполыхает, я закрою глаза. Ведь если тьма вернется, мои братья погибнут. И если небо обрушится, оно разрушит этот одинокий город. И под этой тенью, укрывшей землю, я слышу крик моего народа». Отзвучали последние аккорды. Костерок медленно догорал. Время неумолимо шло к рассвету. Но никто и не думал разбредаться по домам, возможно, потому, что ни у кого из нас в этом городе не было места, которое он мог бы по-настоящему назвать домом. Роуз дала Джейн и Дарси ключи от виллы, и девушки отправились спать, уверив, что сами способны найти гостевую комнату. За ними последовал Эрик. Ученые пережили за эти долгие сутки немало потрясения и сильно устали. Они узнали, что скандинавские боги – это вовсе не выдумка и что через кротовые норы действительно можно перемещаться между мирами. Они испытали горечь и опустошение, когда Шайте изъял их вещи, и радости веру в счастливое будущее, когда вещи к ним вернулись. Поэтому то, что их клонило в сон, несмотря на тревожащие мысли о битве с богами, меня не удивляло. Остальные отправляться в царство Морфея не спешили. Роуз и Колин болтали о своем и, как я понял, Электра при помощи очков поддерживала с ними связь. Соколиный глаз, капитан Америка и Тор организовали собственный кружок по интересам и вели меж собой негромкие разговоры о великих подвигах, сражениях и прочем. Несмотря на то, что пережили они за сегодня не меньше ученых, а в действительности, куда больше их, сна у них все равно не было ни в одном глазу. Сдается мне, они и вовсе не собираются спать, и встретят рассвет тут же, у потухшего костра. Вот что значит воин. Какие бы испытания на них ни свалились, они отказываются отдыхать и ждут очередной день битвы с нетерпением. Мы с Наташей оставили друзей одних и отправились на небольшую прогулку возле виллы. Не спеша пересекли лужайку, обошли дом и вышли на задний двор, огороженный высоким забором. Здесь находились дворовые постройки, погреб, пустая конюшня, гараж на два автомобиля и утративший былую красоту сад с неглубоким искусственным прудом, который, к слову, уже давно пересох, оставив после себя лишь тонкую кайму из кустов ракитника, неплохо приживающихся на песчаной почве, и каменный мост, перекинутый через водоем. На мост мы поднялись, прошли к середине и сели, свесив ноги сквозь деревянные перила. «О чем думаешь?» – спросил я. Наташа смотрела на высохший пруд задумчиво отрешенными глазами. «О том, что я как этот пруд, безжизненная и одинокая. Откуда такие негативные мысли?» «Наташа, ты меня пугаешь». Она искоса взглянула на меня, виновато улыбнулась. «Я просто подумала о сегодняшней ночи», – проговорила она, возвращая взгляд на дно водоема. «Я уже давно не была так счастлива, как сегодня. Это чувство, когда ты ощущаешь себя неотделимой частью чего-то очень важного, чего-то самого важного в жизни, как семья. В последний раз я испытывала подобное чувство в детстве, когда у меня были родители, отец, мать, когда у меня была сестренка. Моя семья была не настоящей, мы были друг другу чужими людьми, по долгу службы вынужденные жить под одной крышей. И пусть мои родители были фальшивыми, и смех в нашем доме раздавался фальшивый, и слова зачастую звучали фальшивые, но я тогда была счастлива. И сегодня я снова испытала это давно забытое чувство, только сегодня все казалось мне искренним. Наташа снова посмотрела на меня. «Не знаю почему, но рядом с тобой, Алекс, всегда уютно. От тебя веет теплом, каким-то уверенным спокойствием, будто ты можешь в своих объятиях утешить весь мир». «Да, я очень обаятельный», — улыбнулся я. «И к тому же душа компании. С этим не поспоришь. А я не такая. И даже если другие, судя по моему поведению, считают иначе, они просто обмануты прекрасной актерской игрой. Всю жизнь мне приходится играть различные роли, чтобы люди поверили мне, стали мне доверять. Ты не боишься, что прямо сейчас я также играю роль?» — спросила вдова серьезно, в упор взглянув на меня. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Сейчас ты говоришь искренне, возможно, впервые за долгое время или даже за всю свою жизнь. Я ведь уже говорил, мне известно, когда человек лжет, а когда говорит от чистого сердца. Мне нравится эта твоя способность. Так я могу не бояться того, что мое прошлое может заставить тебя сомневаться в себе и в своих словах. Ты мне веришь, и это меня радует», — Наташа улыбнулась счастливой улыбкой. «Это удивительно приятно вот так говорить с кем-то открыто, без фальши. Я не могу солгать, а ты не врешь из принципа. Идеально. Не расскажешь мне о себе? Ты сказала, что у тебя была семья». Девушка тяжело вздохнула, прикрыла на миг глаза, будто собиралась с духом, чтобы открыть мне нечто очень сокровенное, очень волнующее ее. Я молча ждал. «Она была подставная», — наконец произнесла она с грустью в голосе. «Нас отправили в США. Мы должны были изображать счастливую семью, чтобы не вызывать подозрений. Когда наша миссия завершилась, я их больше не видела. Всю жизнь я была сиротой. Меня завербовали в красную комнату, когда я была совсем ребенком. Там из меня сделали ту, кем я являюсь сейчас, убийцу. Я была никем, а там из меня сделали специалиста, в котором нуждались, от которого зависели». Наташа криво усмехнулась, помолчала немного и продолжила. «Я давно перестала из-за этого всего злиться. Единственное, что расстраивает меня и не дает иногда спать по ночам, это жалость к себе, как к женщине. Я бегу от этих мыслей, погружаясь в работу, но осознание того, что мне никогда не создать семью и не родить ребенка, все равно настигает меня, зажимает в тиски и не дает дышать полноценно. Ты бы хотела это изменить? Этого уже не изменить. Меня еще в красной комнате лишили этой возможности, стерилизовав», — сказала она, отводя взгляд. «Я могу это изменить», — накрыл я ее руку своей ладонью. «Я могу тебя вылечить. Это невозможно, как и невозможно прямо сейчас наполнить этот пруд водой. Он такой же обезвоженный и пустой, как я». Я не ответил. Открыл инвентарь, выбрав определенную ячейку хранения, вылил оттуда все содержимое на пересохший водоем. Несколько мелких прохладных капель брызнуло нам в лицо, и чистая вода наполнила водоем до краев. Меркнувшие один за других звезды заиграли россыпью алмазов на зеркальной глади пруда, а желтые бутоны ракитника венчали эту гладь яркой янтарной короной. Глава 243. Невозможная встреча. Черная вдова завороженно смотрела на эту сказочную картину, не в силах поверить в то, что мои способности простираются настолько широко, что я способен сотворить даже такое чудо. Ничего невероятного в этом фокусе не было. Будучи готовым ко всему, я давно поместил в пространственный карман значительный объем пресной воды, которой хватило бы, чтобы наполнить десяток таких водоемов, если не сотни, ведь питьевая вода – это чуть ли не главный ресурс, необходимый для выживания. Кто знает, куда меня может занести в будущем и насколько, а так у меня всегда будет под рукой все необходимое. Как видишь, я смог наполнить пруд, и также я могу вылечить твою травму и вернуть тебе здоровое тело. Наташа, я никогда не вру, прошу, не забывай этого. Но как можно меня вылечить? В Вавилоне и Недовеллире творятся поистине невообразимые вещи, в том числе и лекарства от всех болезней. Я материализовал склянку с зеленой жидкостью. Это может полностью излечить тебя, если ты того пожелаешь. Я просто желаю любить и быть любимой, как бы наивно это ни звучало. Хочу иметь место, где мне будут рады, место, которое я смогу назвать домом. У меня для тебя имеется неплохой вариант. Знаешь, есть один молодой человек, довольно состоятельный, красивый, что немаловажно, и ему все равно на то, что ты убийца и тайный агент, работающий на правительство. Он видит в тебе красивую, умную, храбрую и сильную женщину. Он хочет заботиться о тебе и оберегать тебя. Как считаешь, ему можно дать шанс? Может быть, она села поближе. Но имею ли я право на счастливую жизнь, на семью? Ведь я сама разрушила счастье бесчисленного количества людей, погубила множество семей. Каждый имеет право на второй шанс. Ты уже не та, что была прежде. Я все та же, — не согласилась девушка и нервно поежилась, как от холода. Я накрыл ее теплым пледом. «Прошлое никогда не оставит меня в покое», — сказала она тихо и, запрокинув голову назад, вгляделась в небо. «Посмотри на звезды. Некоторые из них погасли тысячи лет назад, но их свет только сейчас достиг нас. Прошлое всегда влияет на настоящее, я не могу этого изменить». Девушка была морально истощена, хоть и никогда и никому не показывала этого. Она смирилась со своим положением и уже не пыталась что-либо менять. Но попытаться все же стоит, разве нет? Я пыталась. Я уничтожила красную комнату, убила надзирателя, ответственного за этот проект, спасла других черных вдов и вступила в Чайте. Здесь я почувствовала, что мои навыки не просто ценятся, со мной еще и считаются. Но душевного спокойствия я так и не обрела. КХМ, как бы тебе это сказать, прокашлялся я, пытаясь более деликатно озвучить ей шокирующую весть. Красная комната все еще существует, да и генерал Дрейков все еще жив. Романов отпрянул от неожиданности и, выпучив глаза, уставилась на меня в безмолвном удивлении. Через пару секунд, осмыслив услышанное, горячо произнесла: «Я сама убила Дрейкова, он мертв, я полгорода чуть не снесла, чтобы его прикончить, и ушла в Чайте, сразу же после того, как его убрала. Ты видела его мертвое тело, опознала его, нечего было опознавать. Я выследила его дочь, она привела меня к нему, и мне пришлось убить ее, не думая об этом так много. Девочка тоже выжила, правда, не без последствий. Я был не до конца уверен, стала ли дочь Дрейкова в этом мире таскмастером или же самый известный подражатель здесь совсем другой персонаж. В любом случае насчет ситуации с Дрейковым я уверен полностью. Как это может быть? Красная комната все еще существует? Да, кивнул я. Дрейков все еще похищает девочек-сирот, тренирует их. Те, кто выживает, становятся вдовами, остальные. Ну, ты понимаешь, и метод контроля у него теперь иной. Тебя подвергали психологической обработке, и мы оба знаем, что из этого вышло. Боясь совершить ту же ошибку дважды, Дрейков решил создать специальный препарат, изменяющий функцию мозга при помощи химии. Это уже другой уровень. Полностью себя осознаешь, но не знаешь, что в тебе твое. Это ужасно, проговорила Наташа растерянно. Затем взяла меня за руку и несколько неловко затараторила. Я думала, что покончила со всем, а в действительности сделала только хуже. Алекс, я знаю, что ты и раньше демонстрировал свою высокую осведомленность. Тебе было известно много того, о чем никто, даже Чайте, понятия не имеет. Ситуация с Асгардом тому пример. Поэтому мне глупо спрашивать, откуда ты об этом знаешь. Я уже поняла, что у тебя есть некая сила, которая дает тебе ответы. Я просто... Ты знаешь, где сейчас Дрейков. Ты просишь меня указать тебе его точное местоположение, а также место дислокации красной комнаты. Да, я хочу знать, где он прячется. И что после? Полетишь туда и убьешь его? Ты же не думаешь, что сможешь проделать все это в одиночку. У него целая армия обученных убийц. Они прошли ту же подготовку, что и ты. И потом, мало просто убить его, необходимо спасти других вдов от его контроля. После его смерти, они не избавятся от оков, а продолжат оставаться в клетке собственного разума. Сеть Дрейкова куда обширнее, чем ты можешь представить. Он разослал обученных убийц по всему миру, и большинство из них занимают высокие посты. Дрейков буквально контролирует мир, отсиживаясь в тени, словно крыса, и дергая за ниточки. Я должна остановить его и спасти этих девушек. Согласен, их необходимо избавить от его контроля. Вот только для этого нам понадобятся две вещи. Первая – антидот. Вторая – точное местоположение всех вдов. Иначе мы их просто не отыщем. И чтобы провернуть такое, нам нужно добраться до его главного компьютера в его воздушной цитадели. Воздушный, уцепилась Наташа за слово. Не только у Чайте есть свой геликарьер. База красной комнаты расположена в небе и скрыта за густыми облаками. Так что добраться туда будет непросто. Я справлюсь, решительно заявил Романов. Опять ты говоришь в единственном числе. Думаешь, я позволю тебе отправиться туда в одиночку? Ты мне не начальник. Нет, начальник. Напомнил я девушке о наших отношениях. Ты финансовый директор моей компании, а следовательно, моя подчиненная. Я за тебя в ответе. Я помогу. Почему? Потому что ты моя сотрудница и ты мне не безразлична. К тому же ты предпочла быть со мной, а не со Чайтеом. Я должен оправдать это. Разве нет? Как ты собираешься мне помочь? Не стала она больше изображать одинокого волка, понимая, что одна с такой масштабной миссией не справится. По мне, у организации Чайте больше возможностей, чем у тебя. Ты меня недооцениваешь, проговорил я, хмуря лицо от обиды. У меня возможностей не меньше. По крайней мере, я предоставил тебе информацию, которой не владеет даже Ник Фьюри. Однако я не ограничен одной лишь информацией. Я также могу дать силу, которая поможет тебе раз и навсегда покончить с Дриковым и Красной комнатой. Силу, ты говоришь об исследованиях, что проводится в стенах Вавилона и Нидавеллира. Я уже давно думаю об этом, что требует так много капитала вложений, не приносящих компании никакой выгоды, а лишь сплошные убытки. Да и потом, с каждым разом ты становишься все сильнее и сильнее. В Чайтее полагают, что тогда, в Арктике, ты изъял кровь капитана Америки, а после воссоздал сыворотку суперсолдата. Разумеется, это лишь догадки, но, по всей видимости, все так и есть. Верно, не стал я скрывать, ибо больше в этом не было смысла. Я могу сделать из тебя суперсолдата, и даже более того, ты станешь самой смертоносной черной вдовой. Звучит заманчиво, сказал агент и коротко рассмеялась. А что взамен? Ничего, пожал я плечами. Это просто мой подарок тебе. Благодарность за то, что вместо Фьюри выбрала меня. Девушка обольстительно улыбнулась и, поправив накинутый плед, легла на спину. «Ты и в самом деле непредсказуем», – произнесла она, вглядываясь в небо, – «и абсолютно нелогичен. Я билась головой об стену, пытаясь проанализировать твои мысли, действия, но после поняла, что все это бессмысленно. Зачем думать, когда можно просто принять? Я предлагаю помощь, безвозмездно. Вот это и странно. Хотя, зная тебя, это может быть способ завоевать мою симпатию. Тогда все становится гораздо логичнее. И как, улыбнулся я, наклонившись к девушке. У меня получилось тронуть твое сердечко. Почти, оттолкнула она меня. Но тебе стоит стараться лучше. Я засмеялся, мягко погладил ее рыжие локоны и спросил. Ты помнишь Елену, свою названную сестренку? Я говорил о белой вдове. Что с ней? Встревожилась как-то сразу агент. Похоже, Наташе все же не безразлична судьба Беловой, хотя виделись они в последний раз только в детстве, когда играли в семью. Она все еще в красной комнате и работает на Дрикова, сказал я, не по своей воле, разумеется, просто она не может иначе. Ее сознание полностью под контролем. Знаешь, я более чем уверен, что она хотела бы, чтобы ты пришла и спасла ее. Для нее ты не просто фальшивая сестра из детства. Она считает тебя родной. Всегда считала, ибо другой семьи Елена просто не знает. Для нее тогда все было настоящим, вернее, она хочет так думать. Я думала, она не захочет со мной увидеться. Думала, что она выбралась и теперь живет счастливо. Я хотела так думать. Я видел, как девушка сдерживала слезы, не хотела показывать слабину. И все же эмоции рвались наружу. Наташе было непросто вспоминать все это. Она снова села и окинула взглядом пруд. Я должна ее спасти. Хоть меня бросила моя настоящая семья, с сестрой я не могу поступить так же. Пусть у нас были лишь фальшивые отношения, если она воспринимает меня как сестру, я не могу ее оставить. И тут я понял, что мой финансовый директор совсем не знает о своем прошлом. Она считает, что семья бросила ее, хотя в действительности все было совсем не так. Наташа, я понимаю, что сегодня взвалил на тебя кучу шокирующей информации, и было бы лучше на этом остановиться и продолжить в какой-нибудь другой день. Говори уже, лучше все разом узнать, а не частями, решительно произнесла она. Но чем ты еще собираешься меня удивлять? Я думала, что более безумной новости, чем воскрешение Дрикова, просто быть не может. Я взял ее за руку и, глядя в глаза, тихо сказал, тебя никто не бросал, Наташа. Ты прошла отбор по программе генетического потенциала детей. Она не выдержала, вскочила с места и в волнении принялась ходить по мосту. Меня выкрали, коротко спросил Романов. Нет, заключили сделку с родней, им заплатили. Вот только твоя мать была против. Она искала тебя до последнего. Что с ней случилось? Дрейков велел ее убить из соображения секретности программы. Как правило, любознательность отдельных гражданских не карается смертью, но твоя мать была упорной. Наташа сделала вымученную улыбку и, устало держась за перила моста, опустилась рядом со мной. Столько безумных новостей, способных полностью изменить твое представление о жизни, полученных за раз, может сбить с ног кого угодно, даже такую стойкую воительницу, как Романов. Я часто думала о своей матери, хотя и боялась в этом признаться даже самой себе. Ты бы хотела встретиться с ней, поговорить? Снова накинул я на нее плед. К чему эти бессмысленные вопросы? Неважно, хотела бы я этого или нет, это все равно невозможно. Она мертва. Я могу организовать эту встречу, сказал я, нежно поглаживая девушку по спине. Наташа смотрела на меня во все глаза. Если ты искренне этого хочешь, то непременно сможешь поговорить с матерью, пусть и ненадолго». В моей руке материализовался цветок Ваканды. Черная вдова смотрела на растение растерянно, не понимая, что это и зачем протягиваю ей. «Это сердцевидная трава, сок которой способен превратить любого человека в суперсолдата. А также она взывает к душам предков и позволяет встретиться с ними в подсознании, во время трансформации тела. Это самое безумное, что я когда-либо слышала», — проговорила девушка. «Но почему же я хочу, чтобы это оказалось правдой? Мы не стали терять время и решили сделать все прямо здесь и сейчас. Трансформация позволит девушке не только увидеть мать, но и стать сильнее перед предстоящей битвой». Наташа выпила чудо-отвар и легла на раскинутый на каменном настиле моста плед, закрыла глаза и погрузилась в подсознание. Я не знал, встретила ли она там свою мать, но судя по слезе, одиноко скатившейся по гладкой щеке, понял. Она испытала сильнейшие чувства. Спустя некоторое время, девушка пришла в себя. Она не плакала, не горевала, улыбалась. И эта улыбка была завораживающей. «Спасибо тебе, Алекс!» Кинулась она ко мне и обняла, что есть силы. И я понял, что цветок подействовал как надо. «Ты, спасибо!» Она даже не знала, как выразить свои чувства, но я понял все, что она хотела мне сказать. Я обнял девушку в ответ, и мы просидели так еще около минуты. Наташа на эмоциях рассказала мне все, что произошло с ней в подсознании. О том, как к ней пришла ее родная мама, о том, как та искала ее до самой последней минуты своей жизни, и как она гордится своей дочерью, которая, несмотря на все тяготы жизни, выросла героиней. «Моя мама была красивой», — говорил Романов, уткнувшись лицом мне в плечо. «Я и вправду чем-то на нее похожа. Я всегда говорил, что ты прекрасна». Она оторвалась от меня, взглянула в глаза и хитро улыбнулась. «Если мы переживем завтрашний день и победим богов Асгарда, быть может, я приму твой комплимент. А тебе не кажется, что ты должна принять его сейчас? Может быть, мы не переживем завтрашний день, а потому должны все вопросы разрешить этой ночью, чтобы не было сожалений. Я все же думаю, что мы можем не спешить». Она взяла меня за руки. «Смотри, ты сделал меня гораздо сильнее», — усмехнулась Наташа, демонстрируя силу сжатия. «Я еще никогда не чувствовала себя увереннее. Я начинаю жалеть о том, что дал тебе цветок раньше времени», — произнес я, приближаясь к губам смертоносной черной вдовы. «А ты не боишься, что я съем тебя после того, как ты получишь желаемое? Меня не просто так прозвали черной вдовой», — сказала девушка почти шепотом, но отстраняться не стала. «Я готов рискнуть, но готова ли ты меня принять, учитывая, что ты единственный, с кем я могу быть откровенной, а также зная, что ты всегда откровенен со мной? Не думаю, что смогу найти более подходящего кандидата в половые партнеры». Прозвучало не очень, заметил я, усмехаясь. «Заткнись», — буркнула девушка и поддалась вперед. Наши губы сомкнулись в необыкновенном поцелуе. Я обнял девушку за талию и притянул ближе к себе, желая всем телом ощутить ее близость. Наташа запустила руку под мою футболку и провела ладонями по обнаженному торсу. С ее губ вырвался стон, а руки опустились ниже. Обнаружив под джинсами напряженную плоть, она довольно улыбнулась и запрокинула голову назад, давая возможность целовать ее шею и плечи. «Останемся здесь», – прошептал я, – «или в ванну с». Договорить мне не удалось, сладострастный агент вновь заткнула мой рот поцелуем. Единственное, что мне оставалось – подчиниться. Плюс один к характеристике жены короля. «Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами». Плюс 5 к выносливости. Глава 244. Воинственная троица и леди Сив. Локи, новый правитель Асгарда, надменно расправив широкие плечи, стоял у мраморной балюстрады балкона главного королевского зала и, пребывая в глубокой задумчивости, всматривался на радужный мост. В его глазах то и дело проскальзывали ледяные отблески, и было страшно даже представить, о чем в этот момент думал бог обмана. Но глубокие думы не помешали ему почувствовать, как за спиной появилась, да, именно появилась, не вошла и даже не спустилась на некрытый балкон, и уж тем более не поднялась, а материализовалась прямо из воздуха, прекрасная чаровница. Лафисан не обернулся, а потому не увидел выражения ее лица, которое заключало в себе явное презрение к новому царю. Амора не жаловала Лаки, и брат Тора это прекрасно знал, а потому не тешил себя иллюзиями возможного товарищества, просто использовал Асгардийку в своих целях. «Зачем звал?» — задала вопрос чаровница, не скрывая своего недовольства. повежливее, Амора. Ты стоишь перед повелителем девяти миров. Помни об этом, проговорил Лаки спокойным, но при этом не терпящим неповиновения, голосом. Девушка промолчала. Она не спешила признавать в нем правителя, но и оглашать воздух своим никому не нужным мнением не думала. Для тебя есть задание. Отправляйся в Мидгард и преподай невежественным смертным урок. Они должны изведать, что бывает с теми, кто смеет дерзить королю. Лаки отдал приказ совершенно спокойным тоном, словно дело это небольшое, рутинное. А что насчет Тора? Я хочу, чтобы мой брат больше никогда не смог попасть в Асгард. Я не могу на это пойти. Он сын Одина, воскликнула Амора, понимая, что бог обмана взваливает на нее бремя убийства бога грома. Не забывайся, ведьма, все таким же размеренным тоном проговорил Лаки, не отводя взгляд от радужного моста. Забыла наш уговор, ты слушаешь меня безукоризненно, а я, когда стану безоговорочным правителем Асгарда, освобождаю твою сестру из темницы и дарую ей помилование, напомнил он девушке условия их соглашения. Не переживай, тебе не придется делать это лично. Я поговорю с ледяными великанами и отправлю с тобой небольшой отряд из их числа. Тора убьют йотуны, и это не будет иметь к нам никакого отношения. Я за этим прослежу. Они согласятся на это? Это ведь все равно, что объявить войну Асгарду. Так и есть. Они хотят войны, хотят вернуть ларец вечных зим и свое былое величие. Так почему бы нам не помочь им с этим? Что ты задумал, Лаки? Нахмурилась чаровница. Ты действительно хочешь начать войну с йотунами? Ау, никакой войны как таковой не будет, усмехнулся бог обмана и наконец соизволил обернуться и посмотреть на свою собеседницу. Все закончится гораздо быстрее. Я отправлюсь в Йотунхейм и договорюсь о том, чтобы они выделили великанов для борьбы с жалкими мидгардцами. Они не так уж и жалки. Кому как не тебе об этом знать, съязвила Амора, намекая на сражение, где люди земли поваляли его в грязи. Ты права, они великие воины, поменял риторику Лаки, выпуская изо рта холодную дымку. Бог обмана был зол, поэтому я пошлю к ним достойного противника. Чаровница посмотрела на Лаки с подозрением, но снова промолчала и вдруг резко почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась, но никого не обнаружила, но заметив, что Лаки тоже посмотрел туда, куда и она, поняла, что ей ни одной привиделось чье-то присутствие. «Здесь кто-то был. Готовься, скоро ты отправишься в Мидгард как вестник», заявил царь Асгарда и покинул королевский зал. «Наташа, Коллин и я готовили всем завтрак. Разрушительница участия в процессе приготовления еды принимать отказалась, оправдываясь тем, что не умеет, а следовательно, и не будет. Тор, Стив и Клинт коротали время в гостиной, дожидаясь, когда мы их позовем к столу. Эрик, который проснулся совсем недавно и еле дошаркал до кухни, сидел теперь и, собрав все свое мужество в кулак, терпеливо ждал, когда таблетка от головной боли, что нарочито медленно растворялась в стакане с водой, наконец перестанет шипеть, и он сможет выпить лекарство. Доктор Силвик уже в который раз пожалел о том, что взялся вчера учить Тора, как пить пиво. Мда, учить пить викинга, что может быть смешнее, но, к сожалению, завороженный ночной атмосферой доктор утратил способность к рациональному мышлению, и это в конечном итоге привело к плачевному результату. Соревноваться против бога грома, который чуть ли не в одиночку осушил целый бочонок хмельного, было явно не лучшей идеей. Джейн и Дарси вышли из гостевой комнаты выспавшиеся и румяные, окинули всех собравшихся взглядом, бросили доброе утро и уселись за стол, рядом с Эриком, и только потом заметили, что напротив за столом сидела молодая незнакомая им барышня с короткими черными волосами, в черной одежде, чем-то напоминающей упрощенную версию военной формы. «Девочки, знакомьтесь, это Саша Бордо, она мой телохранитель. Приехала утром, пока вы еще спали», — представил я Александру, которая улыбнулась и помахала новым знакомым. Фостер и Льюис, видимо, плохо соображая спросонья, с некоторой задержкой, но все же тепло поприветствовали воительницу. Думаю, они были немного ошеломлены сочетанием добродушной улыбки, с которой защитница обратилась к ним, и ее сурового одеяния. Изначально у меня не было намерений звать сюда Сашу. У нее и Тацу были ответственные задания, выполнением которых они и занимались. Дело в том, что с ростом моей силы, необходимость в телохранителях в целом у меня отпадала. Бордо и Катана также это прекрасно понимали, а потому, хоть и выполняли время от времени обязанности секьюрити, больше склонялись в сторону полевых бойцов, как и члены отряда безымянные. В действительности я уже думал над тем, чтобы они официально стали его частью и присоединились к Коулин, Роуз и Электре, но окончательного решения по этому вопросу еще не принял. Однако, учитывая, что и Саша, и Тацу не против вступить в группу воительниц под моим началом, это не заставит себя долго ждать. До того, как прилететь сюда, я дал им обеим задание. Катана должна была следить за Лигой Теней и Рас Аль Гулом в частности. В последнее время за ними была заметна подозрительная активность, и леди Шива, с которой я продолжал поддерживать связь, сообщила, что вскоре голова демона начнет нечто глобальное, что именно даже она не знала, а потому оставалось лишь наблюдать и быть готовым. Бордо имела другую цель для слежки. Она шпионила за бывшим директором лечебницы Аркхема, Хьюго Стрейджем. Мы все еще не знали, по чьему приказу он пробудил Дракулу. Здесь все было не так просто, и я чувствовал, что тут мог быть замешан Райес, хотя и был в этом не уверен. Несмотря на то, что Хьюго прямо сейчас находился под следствием, я все же велел Александре пристально следить за его окружением. Возможно, его сообщники попытаются выйти с ним на связь и тем самым раскроют себя. Вот только в связи с тем, что ситуация с Асгардом немного усложнилась, мне пришлось прервать миссию Саши и попросить ее как можно скорее прибыть в Пуэнте-Антигуа и привезти с собой ожерелье из вибраниума. За это время ученые Недовеллира должны были успеть разработать еще несколько защитных костюмов, которые пришлись бы очень кстати для предстоящего сражения, в котором наверняка будет участвовать неуязвимый робот, стреляющий смертоносными лучами из лица. С броней из вибраниума я буду более спокоен за безопасность девушек. Завтрак готов. Позвал я всех к столу и вдруг почувствовал совсем близко мощный энергетический импульс. Нечто подобное же я ощутил, когда в магнитной буре мы отыскали Тора. Это была энергия радужного моста. Кто-то явился к нам из Асгарда. Я не спешил всех пугать, лишая народ аппетита, ибо интуиция никаких тревожных сигналов не посылала, а значит, это были не враги. Я догадывался, кто это мог быть. И, когда увидел в окно, как прямо возле входной двери образовался голубой портал, и из него вышли в одеяниях викингов трое мужчин и одна прекрасная воительница, мои догадки подтвердились. «Тор, это, часом, не твои друзья?» — обратился я к сыну Одина, расставляя тарелки на столе. Бог грома посмотрел в окно и, завидев, как воинственная троица и леди Сиф машут ему и улыбаются, тут же сам расплылся в радостной улыбке и быстро вышел поприветствовать друзей. Он обнял каждого, показывая истинное счастье от встречи с боевыми товарищами. «Прошу, знакомьтесь, это самые элитные воины Асгарда, Вальштаг, Хагун, Фандрал и Сиф», — представил нам Тор своих друзей, как только они вошли. Воинственная троица выглядели ровно так, как я себе и представлял. Вальштаг – бородатый викинг, грубый, суровый и крепкий на вид асгардец. Хагун – воин азиатской внешности, спокойный и хладнокровный. Фандрал чем-то напоминал с собой Д'Артаньяна из трех мушкетеров, даже оружие имел похожее – рапиру. Ну и разумеется, леди Сиф, богиня войны, одна из лучших воительниц Асгарда, если не самая лучшая. Ее величие чувствовали все, даже среди великой троицы она явно выделялась выправкой и силой духа. Чаровница Амора красива, а с помощью магии очарование свое увеличивает еще больше, но я бы не сказал, что Сиф в красоте ей уступает. Просто у них разные, я бы даже сказал, присущие только им отличительные черты. Если Амора старалась выглядеть как можно более привлекательно, то Сиф, напротив, старалась спрятать свою женственность и показывала всем, что в первую очередь она воин, и только потом женщина. Однако выходило у нее это не очень хорошо, ибо как бы она ни старалась, ее естественная красота рвалась наружу вопреки всему. Облик воительницы, неукротимый взгляд и внушительная физическая сила усиливали ее природное очарование. Как только Тор закончил представлять нам бравых воинов Асграда, он представил им нас. Особенно нахваливал бог грома меня, называл самым мудрым из мидгарцев, великим провидцем и просто замечательным другом. Эх, мои усилия не пропали даром, даже захотел обнять своего асгардского приятеля. Правда, не так сильно, как леди Сиф, но кто меня за это осудит? Друзья Тора, наши друзья, прошу к столу, позвал я гостей на кухню. Благо за столом этой арендованной виллы одновременно могли разместиться более 10 человек, а потому мест хватало на всех. Леди Сиф направилась к столу самой последней, шла медленно, внимательно рассматривая интерьер дома. Поэтому неудивительно, что именно она заметила молот, что висел в прихожей на вешалке. Девушка остановилась. «Это Мьёльнир, Ткнула она пальцем на божественное орудие, что висел рядом с ключами, верхней одеждой и прочим барахлом отряда «Безымянные», как самый обычный рабочий инструмент, до которого никому не было дела. Как он здесь оказался? «Тор, ты вернул себе силу?» «Нет», — сказал принц, стараясь звучать просто. «Его принес сюда Алекс. Он поднял молот и доказал, что достоин. Он», — взглянула на меня Сиф недоверчиво. «Как это возможно? А почему бы этому не быть возможным?» — спросил я, улыбаясь воительнице и жестом приглашая ее последовать к столу. «Вы просто меня не знаете, леди Сиф, а потому и не верите в то, что я способен поднять молот. Но если узнаете поближе, я уверен, вы поменяете свое мнение, и мы можем начать знакомство поближе прямо сейчас, за этим обеденным столом. Сейчас не время для трапезы», — строго проговорила воительница, но ее друзья явно были с ней не согласны. Вальштаг уже вовсю уплетал завтрак и, видимо, намеревался просить добавки. Яичница с беконом и сыром явно пришлась ему по вкусу, но остановился, услышав Сиф. «Тор, мы пришли за тобой», — обратилась богиня войны к Одинсону. «Ты должен вернуться в Асгард». Я подслушал разговор Локи с Аморой. «Они планируют прислать сюда ледяных великанов, чтобы те убили тебя. Он намерен начать войну против Йотунхейма». «Надо же», — Локи решил подстраховаться, не ограничиваться разрушителем, но и великанов в поддержку прислать. «С этим все понятно». В словах Сиф меня заинтересовало другое, то, что она смогла подслушать разговор двух сильнейших волшебников и уйти незамеченной. Звучит как нечто невероятное, но вспоминая голубой портал, через который наши гости сюда явились, вполне возможно, что причина этого удивительного явления кроется в двойном мече, который в комиксах позволял ей открывать порталы в различные измерения. Однако, учитывая, что Сиф явилась сюда с воинственной троицей, используя радужный мост, то перемещаться между мирами она все же не способна. Скорее, она может открывать порталы внутри одного измерения в любой точке пространства. Да уж из-за того, что здесь асгардцы в основном похожи на своих комиксовых аналогов, а не на персонажей из фильма, затрудняется выявление их возможностей и дальнейших действий. Хорошо, что у меня есть интуиция и логическое мышление, что помогают мне разбирать многие вещи, имея лишь небольшой клочок информации. Тор недовольно скривился. Не понимаю, зачем ему это? Начинать войну с Йотунхимом, это я был глуп, но Локи умен. Он хочет укрепить свое место на троне, привлек я всеобщее внимание. И нет ничего лучше, чем выиграть войну и добиться тем самым уважения. Если подумать, его план весьма неплох. Алекс, сейчас не время восхищаться его умом, нам нужно его остановить. Решительно заявил Тор, чьи жизненные приоритеты значительно переменились после падения на землю. Согласен, но давайте прежде, чем это сделать, позавтракаем. Нельзя спасать 9 миров на голодный желудок, весело проговорил я и уже в который раз указал леди Сиф на стол. Искоса взглянув на Тора и заметив, что тот с моим предложением согласен, она наконец села за стол и налила себе выпить. Ну вот, другое дело. Я отодвинул стул, чтобы сесть самому, и вдруг услышал, как к дому подъехала машина. Ребята тоже это услышали, и мы дружно посмотрели в окно. Машин оказалось 3. Внедорожники, черные. Из них, важно распрямляясь, вышли агенты в костюмах. Их было человек 10, не меньше, но мое внимание привлекли лишь двое. Черный человек в черном кожаном плаще, с черной повязкой на левом глазу и девушка с короткими черными волосами, красивая, в черной обтягивающей экипировке. Немноговато ли черного? Нет, нужно больше. Директор Щайте оцеремониться не стал и вместе со своей помощницей, Марией Хилл, вошел в дом без стука. Войдя, обошел своим единственным глазом всех присутствующих и сказал спокойным, но величественным тоном бессменного лидера: «Приветствую всех, надеюсь, я вам не помешал?» На правах главы дома я подошел поприветствовать гостей. Надеюсь, на это утро они будут последними посетителями, и я все-таки смогу съесть свой завтрак, который уже начинает стынуть. Рад наконец встретиться с вами, Ник Фьюри, пожал я руку главному шпиону планеты и сразу же переключил свое внимание на его очаровательную помощницу. Мисс Хилл, это первый раз, когда мы встретились после встречи в Арктике. Я скучал по вам, а я нет, а я вам не верю, ответил я, продолжая мило улыбаться. Мне кажется, что тогда, в холодных просторах ледяной пустыни, между нами произошел дзынь. Что за бред? Нахмурилась девушка, скрестив руки на груди. Мистер Рид, давайте будем серьезны, серьезно сказал Николас. «Кому, как не вам знать, что мы на пороге величайшей катастрофы, войны с инопланетной цивилизацией?» «Фьюри, не стоит так сильно утрировать. Просто небольшая драка с роботом, ледяными великанами и опаснейшей чародейкой Асгарда. Вот я сейчас это произнес и понял, что ведь все действительно серьезно», — проговорил я, глубоко задумавшись. «Кстати, это Тор, принц Асгарда. Это воинственная троица оттуда же, ну и обворожительная и настолько же смертоносная богиня войны, Сиф. Представив асгардцев, с которыми, по мнению Фьюри, у нас намечается война, я вновь сел за стол и жестом пригласил Ника и Марию присоединиться к нам. Благо стульев всем хватало. Как видите, мы будем биться не одни, а вместе со славными воинами Асгарда, поэтому непременно одержим победу. А для этого нужно хорошенько подкрепиться, налетайте». Я схватил вилку, насадил на него изрядный кусок жареного бекона, преподнес ко рту, как моя интуиция забила тревогу. «Ну почему именно сейчас? Дайте мне хотя бы позавтракать спокойно». Глава 245. Ледяные великаны. Я отложил столовые приборы в сторону, глубоко вздохнул, встал из-за стола и посмотрел через окно в дальнюю даль пустоши. На улице стояла безмятежная, несуетная тишина, и только яркие лучи утреннего солнца уже вовсю полили песчаный горизонт. Отсюда ничто не говорило о скором прибытии иномерцев, но интуиция твердила обратное. «Скоро они будут здесь, а потому стоит готовиться к битве. Я не просто так собрал всех именно в этом месте. Эта вилла расположена на окраине Пуэнте-Антигуа, и от города нас разделяет несколько километров. Так что мирных жителей не должно зацепить, даже несмотря на то, что сражение обещает быть жарким. Хотя, если учитывать, что нашими врагами будут ледяные великаны, то скорее, холодным. Ребята, обратился я к воинам, с которыми мне предстоит сражаться плечом к плечу. К нам пожаловали еще гости, но на сей раз не с мирными помыслами. Нам пора выступать, собирайтесь. В отличие от меня, человека, который даже червячка заморить не успел, остальные худо-бедно позавтракали, а потому приготовились встречать врагов со свежими силами. «Рид, ты уверен, что враги уже на подходе?» — уточнил Фьюри, и в следующую минуту на его рацию пришло сообщение от Коулсона. Их спутник засек очередную вспышку энергии. «Вот и доказательство», — усмехнулся я, и на моих глазах материализовались очки. Я связался с Электрой, которая в это время находилась на базе Щайте. Сначала она доложила обстановку, а после я велел ей как можно скорее прибыть сюда. Судя по снимкам со спутника, в 6 километрах от Пуэнте-Антигуа появился робот, — заявила на час, — и еще пара дюжин больших ребят. Вот только тепловизоры их не показывают, потому что они слишком хладнокровные, — пояснил я и спросил Фьюри, что тот намерен предпринять. «Я пришлю вооруженную группу. Ник, ты ведь прекрасно понимаешь, что толку от твоих вооруженных солдат в этой схватке будет немного. Они лишь под ногами будут путаться, а потому вместо того, чтобы мешать нам, пусть лучше займутся эвакуацией жителей. Кто знает, как изменится направление битвы. Лучше быть готовым заранее». Фьюри задумался на мгновение, прошелся единственным глазом по команде основной ударной силы и не стал отвергать озвученные мною доводы. «Хорошо, мы эвакуируем население», — согласился он и, важно взглянув на меня, неожиданно произнес короткую, но вдохновенную речь. «Рид, ты знаешь об Асгарде больше всех, а также, как мне доложил Коулсон, являешься связующим ядром этой разношерстной группы. Кому, как не тебе, вести их бой в качестве лидера, потому я прошу тебя от лица правительства Соединенных Штатов и от лица организации Щайте, защити землю.